Профессиональный риск, что поделать. И уж кому это знать, как не тебе, Артур? Вспомни, через что тебе пришлось пройти сегодня вечером. Артур Мифлин поглядел на своего друга с некоторой тревогой. Он знал всю меру его бесшабашности, если уж он решал чего-либо добиться. Считая, что ему брошен вызов, Джимми переставал быть разумной личностью, доступной убеждениям. А в данном случае последнюю точку над «и» поставили слова Уиллета. Джимми был не из тех, кто покорно позволяет обозвать себя факиром, был ли обзывающий трезв или пьян. Джимми тем временем достал виски, сигары и разлегся на кушетке, пуская в потолок кольца дыма. — Ну, — сказал наконец Артур Мифлин. — Ну? Что «ну»? Я имел в виду, будет ли это молчание перманентным, или ты в ближайшие минуты начнешь развлекать и возвышать, и наставлять. С тобой что-то случилось, Джимми. А ведь не так уж давно ты был веселым типусом, с неисчерпаемым запасом шуток, мастером всяческих выдумок. То где же теперь твои остроты, розыгрыши, твои песни, взрывы веселости, которые не давали умолкнуть смеху за столом, когда за обед платил ты? Теперь ты больше всего напоминаешь мне глухонемого, который празднует 4 июля, прибегая к бесшумному пороху. Очнись, или я уйду, Джимми, мы вместе росли. Расскажи мне про эту девушку, ту, которую ты полюбил и умудрился потерять, как идиот. Джимми глубоко вздохнул. «Ну, хорошо», — сказал Мифлин не без самодовольства, — «вздыхай, если тебе нравится. Все-таки лучше, чем ничего». Джимми приподнялся и сел на кушетке. «Да, и десятки раз», — сказал Мифлин. «О чем ты? Ты ведь собираешься спросить, был ли я когда-нибудь влюблен, верно?» «И не думал. Я же знаю, что с тобой этого никогда не бывало. У тебя нет души. Ты понятия не имеешь, что такое любовь». — Будь по-твоему, — покорно согласился Мифлин. Джимми снова плюхнулся навзничь на кушетку. — И я тоже, — сказал он, — в том-то и беда. Мифлин посмотрел на него с новым интересом. — Я знаю, — сказал он, — ты ощущаешь неведомый трепет, сердце в твоей груди словно испускает трели, будто какой-нибудь юный птах, запевший впервые, когда... — Да заткнись же! — Когда ты пугливо спрашиваешь себя, уж ли свершилось, возможно ли это... И застенчиво отвечаешь: «Нет». «Да, свершилось, я верю. Я проходил через это десятки раз. Легко различимый первый симптом. Если немедленно не принять срочные меры, он может развиться в острую лихорадку. В таких делах полагайся на своего дядю Артура. Он знает, о чем говорит». «Ты мне надоел», — отрезал Джимми. «Мы к вам склонили слух», — сказал Мифлин ласково. «Расскажи мне все». «Рассказывать нечего». — Не ври, Джимми. — Ну, практически нечего. — Так-то лучше. — Было вот что. — Ну, еще лучше. Джимми поерзал, принимая более удобную позу, и отхлебнул из стакана. — Увидел я ее только на второй день. — О, этот второй день! Ну и... Мы даже не познакомились. Просто по воле случая оказались рядом в одном месте. Собственно говоря, дело обстояло таким образом. Как последний дурак я купил билет 2-го класса. — Что? Наш юный Вандерфеллер Астор Морган, мальчик-миллионер, путешествует 2-м классом? С какой стати? — Ну, я думал, так будет приятнее. В салоне 2-го класса пассажиры куда веселее и без претензий. Быстрее сходишься с людьми. В 9 плаваниях из 10 я всегда предпочту 2-й класс. Но этот оказался 10-м. Она ехала в 1-м классе. Мифлин прижал ладонь ко лбу. — Погоди, — вскричал он, — это мне что-то напомнило, что-то из Шекспира. Ромео и Джульетта... Нет, ага, Пирам и Фисба. Не нахожу ни малейшего сходства. — Так перечти «Сон в летнюю ночь». — Пирам и Фисба по пьесе разговаривают через щель в стене, — процитировал Мифлин. — Ни стены, ни щели не было. — К чему такой буквализм? Вы разговаривали через поручни. — Нет и нет. Ты хочешь сказать, что вы вообще не разговаривали? Мы не обменялись ни единым словом. Мифлин скорбно покачал головой. «Умываю руки», — сказал он. «Я полагал, что ты сама предприимчивость. Так что ты делал?» Джимми негромко вздохнул. Стоял и курил у поручней напротив парикмахерской. А она кругами прогуливалась по палубе. «И ты пялился на нее?» «Иногда я поглядывал в ее направлении», — произнес Джимми с достоинством.